Вернувшись в гостиницу, мы разошлись по своим делам. Ребята разместились рядом с Арахной и внимательно слушали то, что она им рассказывает. Я же пошел дальше ковыряться с заготовками. У меня осталось 3 штуки и надо было их выправить для последующего вытравливания на них печатей. Так как процесс этот не быстрый, закончил уже ночью. Выйдя из комнаты, в которой работал, увидел, что все уже спят. Перевел взгляд на татуировку. Она пульсировала фиолетовым. Значит, Арахна тоже решила отдохнуть. Мне спать не хотелось, так что я решил выйти и подышать воздухом. В номере было довольно душно. Кивнув служащему за стойкой, я вышел из гостиницы и, немного отойдя от здания, уставился в звездное небо. Как всегда, меня встретили незнакомые звезды и созвездия. На небосводе их было намного больше, чем в моем прежнем мире. Луны были почти полными, из-за этого было достаточно светло. «Аэль, берегись!» — внезапно предупредил меня Войд. Не понимая, что происходит, я начал разворачиваться назад. Уже хотел, на всякий случай, активировать щит, но не успел. Из левого бока вылезло лезвие меча. Из-за неожиданности и паники в мыслях, я не мог сообразить, что мне делать. Попытался скастовать очищение, но не мог сконцентрироваться. Да и смысл, если меч до сих пор в брюхе. Мои размышления прервал удар, чем-то твердым, по голове. Последнее, что я увидел перед падением и потерей сознания, как 4 человека, одетых в черную одежду, лезут по стене к окну моего номера. Очнулся в темноте. Попробовал пошевелиться. Получилось. Тело было в порядке, даже бок не болел. Я находился в лежачем положении, в ограниченном со всех сторон пространстве. Руки и ноги были связаны, на запястьях подавители. Постучав по стенке своего узилища, услышал характерный деревянный звук. Ага, ящик, почти гроб. Периодически меня подбрасывало. Видимо, мы куда-то едем. Войд, с надеждой в голосе, обратился я к вселенцу. Тут я, знаешь, что произошло? Поинтересовался я. Да, тяжело вздохнув, обрадовал меня Войд. Ну, не молчи, говори, поторопил я. После того, как тебя вырубили, на площадку перед гостиницей, притащили Сильвера и Сэму. К пятерке напавших присоединился еще один разумный, Альф. Тот самый, что выносил тебе книги у Лиссандры в кабинете. Его имя Турион. По крайней мере, все присутствующие обращались к нему именно так. Они переговорили, и Турион приказал убить Сильвера и Сэму, мол, Лиссандра попросила не оставлять свидетелей. Как только над ребятами занесли оружие, появилась Церера и убила 2. Завязался бой. Арахна смогла убить еще одного и оторвала руку Туриону. Но на этом ее успехи кончились. Ее сильно ранили. Магией оторвали несколько лап и ногу, и она вернулась в татуировку. Кстати, этот факт заметили. Долго рассматривали тату. Предполагали, как она могла у тебя появиться и кто ты такой. Ничего не решив, убили служащего за стойкой, так сказать, на всякий случай, кинули тебя в телегу, накрыли тряпками и двинулись к Лиссандре. Доставив тебя к девушке, пересказали все, что произошло, показали тату. Лиссандра после этого нехило напряглась, но решила выполнить заказ по твоей доставке. Правда, я так и не услышал, кому ты понадобился. Далее, тебя положили в ящик и отправили с караваном в неизвестном направлении. Мы едем уже более 4 дней. Вот вроде и все. Как все? Что с Сильвером и Сэму? Спросил я, но ответа не последовало. Войд молчал, а я начал переживать. Войд, собака, говори, закричал я. Их убили после того, как справились с Арахной. Суки, ненавижу. Злость захлестнула меня. Все нутро горело. Разум полнился агрессией. Войд сообщил, что включился 2-й протокол и он не может его отключить. Я его практически не слышал. Более того, не понимал, что он говорит, как будто он общался со мной на незнакомом языке. Разум все сильнее выходил из-под контроля. Вены вздулись, веревки порвались, подавители обратились песком. Мое тело начало вспыхивать красными всполохами с черными прожилками. Чем больше я находился в таком состоянии, тем чаще вспыхивала энергия, становясь более плотной. В конце концов, засветившись равномерно, она начала разъедать стенки ящика. Какое-то время сохранялось равновесие, пока энергия на секунду не застыла, а потом произошел взрыв и мой мозг отключился. Я очнулся резко, начал себя ощупывать, но с моим телом было все в порядке, ни одной царапинки. Как я понял, да просто на мне не было одежды. Странно, я прекрасно помню все, что со мной произошло, и красную энергию, и взрыв. В тот момент, единственной мыслью в моей голове была жгучая ненависть и агрессия, но я себя точно осознавал. Войт, что за херь произошла, не знаю. Под вторым протоколом ты стал выделять странную ману, которой ты не можешь владеть, ведь у тебя нет для нее вместилища. Но знаешь, мне она показалась знакомой, подтолкнул меня к правильным выводам Войт. Да, мне тоже. Вампирша? Спросил я, в точку. Это была мана Хаоса и немного моей, но я не понимаю, откуда она взялась. Кстати, если бы не пустотная мана, взрыв был бы намного сильнее. Она, частично, смогла сдержать хаос. Огляделся. Я находился в центре воронки от взрыва. По краям валялись куски повозок, разорванные тряпки, части тел разумных и многое другое. Выбравшись из ямы, попытался найти живых, но все были мертвы. От тех, кто находился рядом с эпицентром, почти ничего не осталось. У тех, кто оказался подальше, лопнули глаза, из ушей стекали ручейки крови и, по всему телу, набухли красные вены. Неприятная картина, но мне, почему-то было плевать на этих разумных. Я думал только о том, что сделаю с Лиссандрой, когда вернусь и поймаю ее. Я бы мог ее просто убить, но это будет слишком легкая смерть для нее. Нашел одежду по размеру хорошего качества, обыскал все, что уцелело. Все, что нашел, закинул в кольцо и двинулся в обратном направлении. Войт сообщил, что до Астрина идти больше недели пешком, но это меня мало волновало. Я обдумывал, как подобраться к мерзкой суке Лиссандре и как найти разумных, напавших на меня. Арахна не отвечала, видимо, еще не восстановилась. Войт предложил, первым делом, сделать ускоритель для Ибл. Этот артефакт мне точно пригодится в бою. На усилитель времени не будет, так как я еще не пробовал разрабатывать печать такой сложности. А значит, на это уйдет много времени. Войт, восстанови-ка мой прежний цвет волос, попросил я, без проблем. С моей головы посыпались волосы, как будто их кто-то стриг машинкой. Как? Ну, у меня появилось чуть больше возможностей. Я постоянно экспериментирую и изучаю симбианта. Благодаря нему открываются новые возможности. Покушай что-нибудь. Я достал из кольца неприкосновенный запас еды, в данном случае кусок мяса, и быстренько его съел. Благодарю. А теперь вот так, произнес Войт, и я почувствовал, как у меня зачесалась голова. Я приложил ладонь к затылку и почувствовал ежик новых волос. Сильно длинные не делай. Пусть будут сантиметров 10, попросил я, а то надоели длинные волосы. Требуют больше ухода и постоянно лезут в глаза. Пока жил в поселке Равины, у меня по плечи отросли. Рост волос прекратился, и я, вытащив из кольца простой нож с отполированной поверхностью, посмотрел в отражение. Прекрасно, спасибо, дружище, поблагодарил я. Волосы потемнели, приняли прежний оттенок. Ни за что. Есть еще кое-что, что я могу сделать, заинтересовал меня Войт. Что, если ты срежешь часть уха, то я смогу изменить его форму при излечении. Хаэма обратно потом сможешь, к первоначальному виду. Конечно, я не стал долго думать и, накинув на себя заклинание обезболивания, срезал острые концы своих ушей ножом вампирши. Я готов, активируя очищение, скомандовал Войт. Подчинившись, скастовал заклинание. Все, теперь ты человек, ну почти, тебе бы чуть лицо изменить, но я пока не в силах такое провернуть. И на этом спасибо. Давай-ка лучше подумаем, с чего мне начать. Я считаю, что тебе не надо светиться рядом со стеной и во внутреннем городе. Поселись в бедном районе и не отсвечивай, пока не подготовишься, предложил Войт. В принципе, да, нужно будет найти разумных, которые смогут мне помочь в поисках. В трущобах наверняка можно будет найти нужную информацию. Там должны быть свои царьки, которых мы вежливо расспросим, ну, а потом пойдем причинять добро и наносить справедливость. Кстати, главаря напавших на вас разумных звали Хорн. Вообще странно, что они так открыто звали друг друга по именам. Скорее всего, за этими разумными, в том числе и за Лиссандрой, стоит какая-то сила, которая дает им некий иммунитет. Ведь меня куда-то везли. Если бы Лиссандра была ключевой фигурой в этой схеме, она оставила бы меня себе. По крайней мере, попыталась. Однако, мы оказались в ящике и везли нас к другим людям. Зря я показал Лиссандре ядро, но уже поздно, перед глазами вспыхнул образ улыбающихся Сильвера и Сэму. Моя челюсть сжалась, зубы заскрипели, но я выдохнул и привел мысли в порядок. Уже поздно злиться, не надо было быть таким беспечным. Подумал, что в городе, да еще и во внутреннем городе мне ничего не угрожает. Все, раз уж людей, которые звали меня Финном, больше не осталось, Лиссандру я не считаю, то пора возвращать мое настоящее имя. А еще, Войд, нам надо стать сильнее настолько, чтобы ни одна тварь не могла нам ничего сделать. И поэтому после того, как мы разберемся с тварями, путь наш будет лежать в гильдию. Будем убивать монстров, развивать ядро, заниматься артефакторикой. Тем более, уже есть первые успехи на этом поприще. Хороший план. Помогу, чем смогу. Если все будет хорошо и мне не придется снижать темпы работы с симбиантом, то скоро я смогу разобраться с функцией виртуального пространства. Тогда тебе не нужен будет полигонный учитель для развития. Я смогу анализировать движения и заклинания разумных и отзеркалить их в виртуальном пространстве. Единственное условие – нужно поднять уровень ядер до 3-го уровня. Иначе ограничения не дадут использовать эту функцию в полном объеме. Понял. Тогда тем более, нам нужно туда, где есть монстры с ядрами. Согласовав планы между собой, мы, не торопясь, двигались в сторону города. Через 7 дней восстановилась Арахна, и смерть ребят сильно по ней ударила. Я часто замечал дорожки от слез на ее щеках, хоть она и старалась не показывать своих эмоций. Видимо, сильно привязалась к ребятам, но мне удалось ее успокоить. Я пообещал, что она будет непосредственной участницей всех происходящих действий, которые мы будем предпринимать. Плюс казнь главаря напавших исполнит девушка. Приходилось часто ее отвлекать, затевая разговор. Смотреть на ее кислое лицо с опущенной головой было пыткой. Я даже пару раз заключал ее в объятия. Тактильные ощущения хоть как-то ее раскачивали. Иногда, после обнимашек, на ее лице появлялась робкая улыбка. Я тоже корил себя за произошедшее, но понимал, что был совершенно не готов к нападению. Я постоянно забываю, что это уже не мой мир. Так еще и спокойная жизнь в городе меня расслабила, а ведь случай с поселком мне уже показывал, что здесь всегда надо быть настороже. На 12-й день, на горизонте показался горный массив и стена города Астрин. К сожалению, пропуска в город у меня не было. Видимо, сняли перед тем, как отправлять заказчику. Накопителя на цепочке тоже не было, благо в кольце есть еще один. Надо будет купить под него оправу, чтобы всегда болтался на шее. Также не было браслета с моим лучшим творением. Кольцо было на месте, собственно, как всегда. Мне вообще казалось, что его видят лишь единицы, как будто оно само выбирает, кому показаться. К стене мы не пошли, пока нам туда не надо. Первым делом мы направились в трущобы. Нам надо будет снять жилье, причем такое, чтобы мы не привлекали внимания. В трущобах я совершенно не ориентировался, так как сюда ни разу не заходил. И в первом же глухом переулке нас попытались убить. Глава 18. Перед тем, как зайти на территорию трущоб, отправил Арахну в Тату, чтобы она не привлекала внимания. Также купил новую одежду, чтобы не ходить в рванье, в которое облачился после взрыва. Привычный мне черный кожаный костюм охотника и пара ботинок по размеру. Эта одежда стала для меня самой удобной и практичной. Еще купил плащ, но одевать не стал, пока закинул в кольцо. Войдя в трущобы, я, если честно, растерялся. Контраст между частью внешнего города у стены и трущобами был разительный. Улицы казались лабиринтом покосившихся домов, гниющих мостков и узких переулков, где солнце едва пробиваются сквозь клубы смога. Деревянные постройки нависают друг над другом, словно кривые великаны, готовые рухнуть в любой момент. Воздух пропитан запахом испорченной еды и нечистот, которые выливали прямо на дорогу. По улицам постоянно курсировали непонятные, подозрительные личности, которые посматривали на меня как-то недобро. Запутавшись в переплетении улиц, я забрел в глухой переулок и, как только я дошел до стены, которая перекрывала проход, за спиной услышал голоса. «Опа! И кто же тут у нас?» – послышался хриплый женский голос. Я, пока что, видел лишь силуэты. Из-за постоянной дымки, которая была здесь везде, трудно было понять, кто и сколько. Но вскоре ко мне подошли ближе, и я рассмотрел тех, кто посчитал меня своей добычей. 3 женщины больших габаритов и 2 мужика, которые держались сзади и целились в меня из арбалетов. Дальнобойное оружие выглядело так, как будто его делали на коленке. Кривое, непрезентабельное и убогое. Но проверять, насколько оно работоспособное, мне не хотелось. Так что я попросил Арахну, в случае начала заварушки, быстренько вальнуть стрелков. Церера, в форме призрака, расположилась за спинами мужиков и приставила острые концы лап к затылкам ничего не подозревающих арбалетчиков. Женщины сократили дистанцию метров до двух и осматривали меня, мерзко улыбаясь. Войт активировал первый протокол, повысив мою внимательность, чтобы я не пропустил первый удар. Женщины выглядели ужасно. Засаленные шмотки, шелушащаяся кожа с красными пятнами, непонятные язвы на губах, грязные волосы покрыты коркой. Запах от них шел хуже, чем от мостовой, на которую выливали нечистоты. В руках были какие-то длинные заточки, явно, тоже самодельные. Какие-то бедные гоп-стоперы мне попались, даже обыскивать их не буду. И кто же тут у нас? Начал разговор та же бабища, что и окликнула меня в первый раз. Видимо, главное в этой шайке, мальчик, ты как сюда забрел? Потерялся что ли? Очень мне нравятся твои шмотки. Подаришь, а мы тебя за это проводим до дома Гы-Гы. Или хочешь, покувыркаемся? В этот момент она облизала свои губы. Честно, меня чуть не стошнило. Даже первый протокол пасовал перед таким представлением. Бля, что за карикатурные бандиты. Дамы, вы когда последний раз мылись? Просто идите дальше, а то мне дышать тяжело. Разговорчивая, после моих слов заиграла скулами. Видимо, мои слова ей не понравились. Как ни странно, больше со мной разговаривать не стали. Женщины бросились на меня. Я отдал команду Арахне, чтобы валила арбалетчиков, пока они не пальнули, а сам ушел в разгон и вытащил из кольца нож, напитал его маной пустоты и срезал кисти рук, в которых бабищи зажимали заточки. Все произошло так быстро, что они даже не поняли, куда делось их оружие, которым они пытались тыкать в меня. Лишь когда мозг послал болевые ощущения в обрубке, в их глазах появилось понимание, и они начали вопить. Арахна, без лишнего шума, воткнула свои конечности в головы стрелков. Они, повиснув, пару раз дернулись и затихли. Понимая, что бабищи своим криком могут привлечь еще кого-то, я, под разгоном сознания, наложил на них сон. Тела упали, и я пошел к Арахне. Девушка сбросила с лап стрелков, и я превратил их тела в пыль. Арбалеты тоже развеял. Такой хлам даже в руки страшно брать. Вернулся обратно и облокотил главную на стену спиной. Двух других Арахна проткнула в области сердца. Я уничтожил тела и начал будить оставшуюся в живых бабищу. Заодно, чуть подлечил ей обрубок, чтобы она не скопытилась раньше времени от потери крови. Дал ей пару звонких пощечин, и бабища начала стонать, потом проморгалась и посмотрела на меня затуманенным взглядом. Начав вспоминать, что произошло, бандитка попыталась вскочить, но я приставил ей нож к горлу. «Не рыпайся, красотка, ответишь на пару вопросов, и я тебя не убью. Готова говорить?» – поинтересовался я. Бандитка закивала головой, да так, что чуть не сломала сама себе шейные позвонки. «Спрашивай», – невнятно произнесла она. «Итак, мне нужно жилье, такое, чтобы меня никто не беспокоил. Есть такое?» «Да, в северной части много пустующих домов. Недавно там была стычка между бандами. Много мирника пострадало. Дома освободились. Занимай любой. И что, там никто не докопается до меня? В ближайшее время нет. Туда пока нет смысла дергаться. Людей нет. Так что тот район, какое-то время, трогать не будут, пока дома не заселят. Часто здесь такое происходит?» «Бывает, но редко. Зачем срать в своем доме? Эти разумные приносили монеты. Теперь нужно ждать, пока наивные дураки, которые повелись на красоты города, вновь заселят дома», — улыбнулась она щербатым ртом. «К ним придут, и у них не будет выбора. Либо плати, либо к ловцам. Еще есть вариант здесь продать себя, если кому-то нужен будешь. Тебя точно купит», — осмелела бандитка. Я не стал любезничать и воткнул ей в ляжку нож, чтобы не орала, вмазал в морду. «Ты, по-моему, не поняла. Я не обещал тебя не калечить. Могу отрезать тебе руки и ноги. Формально, ты будешь жива. Мы поняли друг друга», — приблизил я кончик ножа к ее глазу. Бандитка простонала, но все же смогла справиться с болью. Из глаз, против ее воли, потекли слезы. «Я поняла. Хорошо. Второй вопрос. Есть ли здесь место, где можно купить артефакты?» «Есть. Черный рынок. Но все, что я знаю, что он где-то под землей. Сама там не была. Нет связи. Как туда попасть, знают только те, кто состоит в крупной банде, и то не все». «Понятно. Расскажи про банды. Сколько их? Где главные места обитания верхушки?» «Всего их три. Каждая держит свой район. Северный считается нейтральным. Из-за этого там и происходят периодически стычки. Но никому не выгодно, чтобы кто-то захапал себе этот район. Нарушится баланс, и одна из банд станет сильнее. Поэтому все следят друг за другом. Название банд созвучно районам, которые они занимают. Южная, западная и восточная. Мы сейчас где? Восточный район, подтвердила мои выводы бандитка. Понятно. Есть еще что-то важное, что мне надо знать. Знать, ХМ тут живут, в основном, отбросы, либо те, кто не смог попасть в нормальные районы города. Многие здесь скрываются, но городу это выгодно. Банды поддерживают порядок и платят внутреннему городу, чтобы он не лез в дела трущоб. Так что стражи здесь не бывает никогда. Если попадешься, никто тебе не поможет. Короче, ты сама ни хера особо не знаешь. Ладно, я пошел, отдыхай. Поднявшись, я отошел на пару шагов, а за моей спиной появилась Арахна. Бандитка все поняла. «Ты же сказал, что не убьешь меня», — завопила она. «Я, нет, она, да», — Церера взмахнула лапой, и голова бандитки отделилась от тела. С чавкающими звуками прокатилась по дороге и остановилась. Я уничтожил плоть, кровь и тряпки. Развернулся и двинулся к выходу из переулка. Решил, что не стоит больше привлекать внимание и, достав накопитель, активировал купол. С кристаллом я мог оставаться в невидимости около 10 минут, но Войт предложил один интересный вариант. Если включить второй протокол на 20% от пика, то его способности принудительного всасывания маны хватит, чтобы уравновесить траты на купол. Попробовали. Нормально получилось. Маны поступало даже чуть больше, чем тратилось, и излишки выходили из каналов принудительно. Войт подкорректировал процент и добился баланса. Но был и минус. Чем больше я находился во втором протоколе, тем агрессивнее я становился. Благо, я мог держать себя в руках и не кидался на разумных, хотя может и стоило. Здесь действительно творился ужас. Не спеша двигаясь в сторону северного района, застал картину, как какой-то мужик тащил за волосы молодую, худенькую девчонку, которая была совершенно голой. Весил только ошейник на тонкой шейке. А вот и первый раб, которого я вижу в этом мире. Уверен, есть места, где рабство в порядке вещей. Девчонка не сопротивлялась, просто расслабилась и не выражала никаких эмоций. Глаза потухшие, видимо, смирилась с судьбой. Вмешиваться я не стал, уверен, здесь повсюду такое творится. Также на пути попались два трупа, которые просто лежали на краю дороги, облепленные мухами. Пару раз даже магией кто-то пульнул. Это было далеко от меня, но шар огня трудно спутать с чем-то. Встречались странные дома, из труб которых шел густой, странный дым. Почему странный? Да потому что, выходя из дымохода, он не поднимался вверх и не развеивался ветром, а оседал вокруг дома и продолжал движение во всех направлениях по земле. Как объяснил Войт, там, скорее всего, подпольная алхимическая лаборатория, хотя, с таким специфическим дымом, трудно назвать ее подпольной. До северного района я добрался лишь через час неспешного хода. Торопиться не хотелось. Пытался обдумать все, что со мной произошло с момента попадания в этот мир. Понял одно: здесь жизнь – это пыль, которую, в любой момент, могут смахнуть тряпкой. Друзей и любимых лучше не иметь, если ты слаб. Короче, неприятное местечко. Но, придется крутиться. Теперь это и мой мир тоже. Пройдясь по улицам северного района, я выбрал неприметный, небольшой, деревянный домик. По сути, мне было без разницы, как он выглядел и что внутри. Главное, это наличие подвала, а здесь он был. Вход в него неплохо спрятали, но для пустотного взгляда нет преград. Находился он на кухне и, чтобы его открыть, нужно было стол поднять вверх. К его ножкам была приделана крышка, которая и являлась единственной преградой на пути вниз. Подвал был площадью с дом. Спустившись, я достал световые кристаллы и расставил их в специальные ниши с отполированным металлом, который отражал и перенаправлял свет по всей подземной комнате. В подвале был только подгнивший стол и крепкий стул. В принципе, мне больше и не надо. Сел на стул и начал думать, что делать в первую очередь. Пришел к выводу, что, первым делом, надо заняться бытовыми делами. Еды почти не осталось. Нужно где-то спать, так что придется купить нормальный спальник, так как в подвале прохладно. До этого, в дороге я спал на одеяле, которое кинул в кольцо еще в поселке Уэйры. Также надо будет организовать место для гигиенических процедур. Придется самому сделать артефакторную лейку для душа. Арахне сделаю ускоритель для пространственного шара и много чего еще. Теперь главный вопрос. Где мне все это покупать в трущобах? Наверняка есть места, а значит нужен язык. Придется идти в другие районы и там уже добывать информацию. Денег у меня достаточно. Золотых 300 есть, даже чуть больше. А ведь я еще не потрошил кошели, которые собрал с бандитов и в караване. Ладно, нужно поднимать жопу и идти решать дела. Лиссандра сама себя не убьет. Выйдя на улицу, я попросил Вайда организовать подпитку купола и двинулся в ближайший, от моего места дислокации, район, Западный. Когда дошел, удивился. Здесь намного чище, разумные одеты не в рванье и, видимо, даже моются. Запах на улице был, но не такой сильный, как в Восточном районе. В трущобах не разрешалось строить дома больше одного этажа, поэтому найти, где тусуется верхушка банды, было нетрудно. Этим местом была единственная двухэтажная постройка района. Проникнуть вовнутрь было несложно. Дверь постоянно кто-то открывал, и я без проблем проскочил в нужный момент. В этот раз карикатурности не было. Да, было все чисто и красиво, но показушной вычурности я не наблюдал. Материалы дорогие, но, в основном, использовались разные породы дерева, которые за счет разных оттенков создавали оригинальную атмосферу. Скажем так, себе бы я так сделал. Дом был большой, каждый этаж квадратов 200, плюс подвальные помещения, где в клетках кто-то сидел. На первом этаже находился только обслуживающий персонал, а вот на втором фонтанировала жизнь. Этаж состоял из одной большой комнаты, которая занимала больше половины площади, и несколько небольших помещений. Также была ванная комната и санузел. Труб, отходящих от унитаза, я не обнаружил. А значит, это артефактная сральня. Пиздец, артефактная сральня. Вот на что надо тратить деньги, а не всякую херь покупать. В большой комнате, по периметру, стояли девушки и парни с ошейниками. В центре стоял огромный стол, за которым, видимо, и сидели самые важные члены банды. В данный момент они о чем-то громко спорили. Я даже на первом этаже слышал крики. Иногда из-за стола вставали разумные и подходили к робам. Некоторые их били, другие насиловали прямо на месте. За столом большая часть разумных была женского пола, поэтому чаще я видел, как парни-рабы вылизывают промежности этих бабищ. Короче, мерзкое местечко. Может спалить здесь все. Хотя не буду лезть в чужой монастырь, я все равно не смогу прекратить этот ужас таким способом. Даже если всех убить, на их место придут новые и будет то же самое. Вообще на второй этаж подниматься не стоит. Все, что надо, я смогу узнать у слуг, ведь они откуда-то берут еду, одежду и другие вещи. К отребью, на второй этаж, я зайду чуть позже, когда нормально подготовлюсь. Обойдя все помещение, я пытался определить, кого лучше расспросить. Но после того, как увидел, как один из членов банды просто взял и задушил девушку во время насилия, решил, что все нужные мне вещи наверняка есть в этом доме. Нашел подсобку, где хранили продукты. В соседней комнате был вещевой склад. В каждом помещении сидело по-разумному и оба что-то писали. Первым делом пошел за съестными припасами. Мужика щадить не стал. Отделил ему голову с одного удара меча из невидимости. Запихал в кольцо почти куб еды. Мясо, фрукты, овощи, охлаждающие артефакты, колбасы, даже какие-то сладости. Все это теперь мое. Попросил Арахну, чтобы она нашинковала тело мертвого мужика и украсила комнату. Девушка поняла, чего я хочу, и приступила к творческой работе. В это время я проник во вторую комнату. С разумным, который заполнял документы, поступил так же, как и с первым. Вот здесь, на полках, было много интересного. Я не стал сметать все, а закидывал в кольцо только то, что действительно могло мне пригодиться. Осмотревшись вокруг себя пустотным зрением, заметил, что за одной из стен есть проход, подошел ближе к этому месту. Ничего, стена, как стена. Проведя пальцами в местах, где должна быть дверь, почувствовал очень тонкий стык. Осмотрелся, надеясь найти какие-либо рычаги, запускающие механизм. Войд посоветовал включить зрение артефактора. Я последовал совету и увидел на части стены, где должна быть дверь, печати. Они были крупными и яркими. Проследил, куда уходят питающие каналы, и увидел, как они идут через пол, в подвал и соединяются с накопителями. Уверен, если нарушить питающую цепь, то об этом сразу узнают. Наверняка сингалка стоит. Значит, поступим немного другим способом. Я вытащил из кольца меч из магометалла, напитал его маной пустоты под завязку и начал прорезать камень рядом со входом. Углубившись примерно на метр, я повернулся на 90 градусов и начал продвигаться к проходу. В итоге я вышел уже внутри каменного тоннеля, не задев артефактную дверь. Пошел вперед по проходу и уперся в еще одну дверь. Это была самой простой, но на ключ ее все же закрыли. Я резанул ножом, покрытым маной, вдоль косяка и срезал язычок. Ни на что не надеялся, просто было интересно, что могут прятать бандиты в таких местах. Вещей в комнате было немного, но зато какие. Кроме золотых монет, в центре комнаты, в шкатулке лежали три ядра третьего ранга. Слева, на полке, стояла книга. На обложке было написано «Теория защитных печатей». Но это не все ништяки, которые здесь были. Пустотным взглядом, на противоположной, от стойки с книгой, стене, я заметил устройство, похожее на сейф. На нем были печати, но они замыкались на накопителях, которые были внутри. Очень интересное решение. Я не стал бить судьбу по попе и просто вырезал сейф из стены. Закинул его в кольцо, благо он был небольшой, и пошел на выход. Больше ничего интересного здесь не было. По дороге к выходу закинул монеты и книгу в кольцо. Подошел к столу, взял ядра и сунул в карман. В кольцо не стоит их прятать. Вдруг опять пропадут. Мне они самому пригодятся. Менять ядра на увеличение пространства я пока не готов. 5 кубов пока хватает. Проходя мимо лестницы на 2-й этаж, увидел, что бандюганы закончили совещаться и спускались вниз. Когда они проходили мимо меня, я попросил Вайда запомнить их лица. Вдруг пригодится. Главарь шел последним. Одет был как аристократ. Красивый темно-синий костюм, белая рубашка, начищенные до зеркального блеска туфли, золотые пуговицы. В момент, когда он проходил мимо меня, его брови нахмурились и главарь осмотрелся, как будто кого-то искал. «Войд, неужели он нас почувствовал?» «Нет, это невозможно. Под куполом тебя никто не увидит и не почует. Скорее всего, у него развито чувство взгляда. Все-таки ты на него довольно пристально смотрел. ХМ – интересное умение. Я что-то такое испытывал перед тем, как на нас напали. Как будто мою спину сверлит взглядом. Помню, но я тоже никого не обнаружил. Надо было Арахну послать. Глядишь, и избежали бы трагедии. Да уж, ладно. Мы отомстим за ребят. Все, пора валить отсюда». Подождав, пока все выйдут, я прошмыгнул в открытую дверь и направился в свой новый дом. Дела не ждут. Пора немного усилиться. Глава 19. Первым делом решил разобраться с сейфом. Долго думал, как его открыть, не нарушая контуров печати. Крутил, вертел, но умные мысли так в голову и не пришли. Положение спас Войд. Он предложил поступить с контурами так же, как и с силовыми линиями в Магометалле, только вместо выравнивания, создать из маны скальпель и перерезать их. Я уцепился за идею и начал пробовать. Скальпель у меня, конечно, не вышел, но что-то похожее создать получилось. Проблема была еще в том, что надо было перерезать оба контура одновременно. Благо у меня каналы были в обеих руках. Создав второй скальпель, я приставил оба к линиям контура и, по команде Войда, резанул в нужных местах. После моих действий печать пару раз вспыхнула и перестала светиться. Поблагодарив вселенца за помощь, я вырезал часть сейфа ножом, заряженным маной пустоты, и вытащил содержимое. Это был прямоугольник, упакованный в бумагу. Сверху была сургучная печать с клановым гербом, изображающим алхимическую колбу, на которой сверху лежал резец. В этой коробке явно что-то ценное. Разорвав бумагу, не ломая сургучную печать, я взял в руки резную шкатулку, отделанную элементами из магометалла. Кроме обычного крючка, который держал крышку, других запирающих механизмов я не обнаружил. Взглянув на шкатулку пустотным взглядом, разглядел внутри какой-то кругляш, 3 сантиметра в диаметре. Открыл крышку. Внутри лежало золотое ядро, от которого разило маной. Закрыл крышку. Фон пропал. Не напрягайся. Эта шкатулка задерживает магическое излучение внутри себя. Поэтому ты и не увидел, что внутри артефакт. И что это за артефакт? Поинтересовался я. Называется ядро прорыва. Это искусственно созданное ядро. Его изготавливают совместно артефакторы и алхимики. Его основная функция – прорыв предела ядра. Тебе оно не пригодится. У тебя оба ядра поднимутся до 6-го ранга. То есть, тот, кто не может развиться, например, выше 3-го ранга, применив такой артефакт, откроет 4-й оттиск. Совершенно верно. И почему тогда все не применяют такие кругляши? Потому что ценник на такой артефакт начинается от 20 тысяч золота. Как ты думаешь, у многих есть такие суммы? Нихера себе, 20-ка. Да на такие бабки можно замок отстроить. Во внутреннем городе дом за 5 тысяч можно было купить, 3-этажный. Вообще, странное ценообразование здесь. Альвийский огнестрел стоил 2 тысячи золота, дом 5 тысяч. В моей голове это как-то не сопоставляется. Да что ты, правда. То есть, в твоем мире часы с ценником среднестатистической многоэтажки, это нормально, а здесь редкий артефакт, который не изготавливают в этих краях, являющийся эксклюзивным товаром, вызывает у тебя диссонанс. Тебе не кажется, что ты в своих мыслях свернул не туда? Хаэм, ты прав. У меня в мире тоже было много товаров с необоснованным ценником. Ладно, экономика этого мира меня не особо интересует, по крайней мере, пока. Церера, красавица моя, не могла бы ты последить, чтобы меня никто не отвлекал, а то вдруг кому-то приспичит осмотреть наше жилище. Арахна, после моих слов улыбнулась и пошла на выход, но, перед лестницей остановилась и обернулась. Аэль, заговорила девушка приятным голоском, если кто-то зайдет, что с ним делать? Если прям зайдет, то в расход, если просто осмотрит снаружи, не трогай, немного подумав, ответил я. Поняла, Церера махнула ладошкой и исчезла. Золотое ядро я положил обратно в шкатулку и закинул в кольцо. Потом понял, что сделал и, испугавшись, вытащил обратно. Открыл шкатулку и выдохнул. Ядро было на месте. Уже не переживая, повторно закинул шкатулку в кольцо и взял три последних пластины из магометалла. Это все, что осталось, после моих экспериментов. Хорошо, что они были уже с исправленными линиями. Не придется тратить время. Первым делом, занялся ускорителем для рывка. Рука была уже набита. Эту печать я вытравливал много раз. Закончив, пару раз применил рывок. Все работало идеально. Нужно будет купить браслет. Далее, я приступил к разработке печати для игл. Мое главное, почти, ультимативное заклинание, благодаря мане пустоты. Пока корпел над печатью, спросил, какой артефакт делать Церере. Оказалось, что Арахна не сидела без дела и, благодаря книге, выучила новое, сильно могучее колдунство, под названием «Разрез пространства». Я сначала подумал, что это что-то типа воздушных лезвий, но как же я ошибался, это и правда было что-то страшное. Когда Церера первый раз показала мне это заклинание, мозг отказывался воспринимать реальность. Оказалось, что этот оттиск на доли секунды рвет пространство в указанном месте. Соответственно, любой материальный, а может и не очень, предмет также разделяется в месте разреза. У заклинания есть два минуса. Первый – долгий каст, так как очень сложный рисунок. Церера, пока, не запечатлела его в ядре. Так что, каждый раз, вырисовывала его в воздухе маной. С этим поможет ускоритель. Второй, незначительный, но все же минус, перед применением заклинания, в пространстве, появляется фиолетовая полоса. Так что, если быть внимательным и быстрым, можно успеть отпрыгнуть. Но, так как Арахна, чаще всего, атакует из стелса, очень трудно будет обратить на полосу внимания вовремя. Короче, решили делать ускоритель для пространственного разреза. Я запомнил ее оттиск, и девушка опять ушла на первый этаж. На изготовление двух ускорителей мне понадобилось почти двое суток. Труднее всего было работать с печатью для Цереры. С артефактом для Сэму я тоже ковырялся дольше обычного. Видимо, с чужими оттисками труднее работать. Меня так поглотил процесс, что все это время я не спал. Как только закончил и вернулся в реальный мир, все, что смог сделать, это завернуться в честно сворованный спальник и уснуть. Проспал целый день. Проснувшись, обнаружил в подвале мертвое тело. Значит, за время моего сна, кто-то все же решил осмотреть дом. И это он зря. Перевернул тело на спину. Мужчина, одет в обноски. Все, что у него было, шило, которое он сжимал в руке, даже после смерти. Избавился от тела и позвал Цереру. Девушка не заставила себя ждать и тут же пришла ко мне. В руках книга, видимо, читала. Отдал ей ускоритель. Оказалось, что за время, которое я был занят, она умудрилась отпечатать пространственный разрез в ядре. Нацепив ускоритель на браслет, который я подарил ей перед нападением, девушка применила заклинание и, ожидаемо, оно активировалось почти мгновенно. Девушка захлопала в ладошки. Ну да, радость-то какая. Теперь можно убивать мгновенно. Церера бросилась мне на шею и поцеловала в щеку. От такого напора я даже завис. Придя в себя, собрал все свои вещи в кольцо и решил пройтись до внешнего города, чтобы купить оправу для своего накопителя. Да и Арахне надо приобрести кристалл. Еще нужен новый браслет. Мой забрали, суки. Ну ничего, скоро я зайду к ним в гости. А еще Войт напомнил, что у меня хватает ядер, чтобы открыть один новый оттиск. Немного обдумав эту информацию, решил, что одно ядро впитаю прямо сейчас, а второе перед сном. Так и поступил. Достал одно ядро и начал поглощать ману. После того, как закончил, пошел на выход, решил опять идти под куполом, чтобы не создавать на ровном месте проблемы. Главное здание Восточного района трущоб. За час до пробуждения Эля, глава Восточного района трущоб, Орлок, был в бешенстве. Его беззаботная жизнь, которую он сам себе организовал, захватив власть в этой помойке, вот-вот рухнет, если не вернуть обратно посылку, которую он должен был доставить за вторую стену, в центральный город. Орлок и сам не знал, что в ней, но подозревал, что что-то очень дорогое. Если не доставить груз вовремя, его просто уберут за такой проступок, перевернут вверх дном весь Восточный район. Он был уверен, что на такое были способны только бойцы Южного района, в котором всем заправляла Нектра. У этой девушки был отряд скрытников, которые могли проникнуть куда угодно. А так как Орлок, не так давно, сильно подставил девушку, она решила отомстить и обнести его. Конечно, сомнения у него были. Нектра не могла не заметить, что посылка с сургучной печатью влиятельного клана, а значит предназначалась кому-то важному, скорее всего, какой-нибудь шишке в центральном районе Острина, где проживает побочная ветвь клана Авари. После пропажи такой посылки трясти будут всех, в том числе и Южный район. Орлок и сам бы хотел, чтобы воровкой оказалась Нектра, эта непокорная альвийка, которой он много раз предлагал стать его женщиной. Но она постоянно смеялась ему в лицо и посылала в пешее эротическое. А он ничего не мог ей сделать, так как она была очень сильным тиразином четвертого ранга, которую, когда-то давно, изгнали из родных мест за чрезмерную жестокость, и девушка осела здесь, в трущобах. На полную применяя свои неординарные таланты, Нектра быстро захватила власть в Южном районе и правит там по сей день. История Орлока не сильно отличалась. Вампир, сбежавший от своего народа, из-за систематического нарушения правил и законов, которые, как ярмо, навешали на его племя после проигрыша в войне. Он думал, что вне Ковенанта сможет почувствовать свободу, но быстро понял, что здесь еще хуже. Благо он вовремя нашел это место, иначе давно бы кормил червей. Как оказалось, именно здесь он смог реализовать свои амбиции. Но, так или иначе, каждый из глав, в том числе и он, были не свободны. Всегда есть кто-то выше. Так и здесь. Трущобы были всего лишь удобным инструментом для темных делишек, и они стали главами лишь потому, что им это позволили сделать. Плюс трущобы являлись буферной зоной, в случае гона или нападения катастрофы. Так сказать, первый заслон или пушечное мясо. Кому как нравится. Орлоку доверили простое дело – всего лишь доставить посылку, и за выполнение этого поручения обещали много вкусного, в том числе и новых рабов. Для подстраховки выделили несколько одаренных, которые оказались моральными уродами, похуже него самого. Но он не возмущался. После выполнения поручения они должны были покинуть трущобы. Сидя за огромным столом в главном здании района, Орлок размышлял, что ему делать, но ничего путного в голову не приходило. Он подозвал рукой одного из рабов. «Найди моего зама и передай, чтобы она организовала переговоры с Нектрой на границе, возле бывшей обувной мастерской». Молодой парень, с ошейником раба, поклонился и убежал выполнять поручение своего хозяина. Через 10 минут зам, которой была девушка 30 лет, вошла в просторный зал и направилась к Орлоку. «Глава, вы уверены, что стоит сейчас организовывать переговоры с Нектрой? Она еще зла на вас, после последней стычки», подойдя к вампиру, поинтересовалась девушка. «Далила, я не понимаю, что непонятного я приказал», вспылил Орлок, «у нас все равно нет выбора. Нужно удостовериться, что груз украла не Нектра». «Какой груз?» нахмурилась Далила. «Такой, сука. У нас сперли груз, из-за которого нас всех могут пустить под нож», заорал Орлок. Девушка отступила на шаг. Ей докладывали о том, что кто-то вскрыл их потайную комнату, но она не знала, что там есть то, за что их могут всех списать в утиль. Хотя за три ядра и книгу, которые теперь не попадут в руки заказчиков, тоже придется отчитываться. Орлок понял, что переборщил с эмоциями и успокоился. Глаза, которые в момент злости покраснели, приобрели обычный вид. Вампир упал в кресло и забарабанил пальцами по столу. «Иди, исполняй приказ», — спокойно произнес Орлок. Далила обозначила поклон и ушла. Через 40 минут вампиру доложили, что все готово к встрече. Его лучшие бойцы уже ждали его, собравшись у входа. Оглядев толпу, Орлок приказал выдвигаться к месту переговоров. По дороге к ним присоединилась Далила. Нектра со своей шайкой была уже на месте. По бокам от девушки стоял ее личный отряд скрытников, которых она обучала самостоятельно. Орлок не знал, где Нектра смогла отыскать целых 6 разумных, обладающих склонностью к маскировке в разных ее проявлениях. Это был один из сильнейших отрядов в трущобах, но у вампира был противовес этой силе. Далила, бывшая послушница храма ночи. Война, из-за которой империя потеряла сильных магов тьмы, закончилась всего 20 лет назад. Вспыхнувшая ненависть между храмом ночи и храмом света была вызвана непомерными амбициями двух глав этих сообществ одаренных, которые что-то не поделили между собой. По окончании войны остатки послушниц проигравшей стороны разбежались по всей империи, и лишь несколько лет назад император подписал указ о запрете преследования бывших храмовниц ночи. Далила была одной из послушниц уничтоженного храма. Ее выкупили у родителей в возрасте 3 лет. Специальный артефакт показал в ней наличие маны тьмы, что и являлось главным условием вступления в храм ночи. Сейчас, глядя на девушку, и не подумаешь, что она когда-то была послушницей. Яркая, вызывающая одежда, которая почти ничего не скрывает. Распущенные каштановые волосы, ниже лопаток, яркий макияж. Теперь в ней трудно узнать скромную и робкую служительницу храма. Как она сама всегда говорит, это был не ее выбор. Девушка также, как и некоторые, имела учеников. Но все, что она могла им дать, это общие знания о магии, которые она изучила в храме. Но, в отличие от некоторых, у Орлока был выход на гильдию охотников на монстров, где он мог купить ядра для развития бойцов. Глава Южного района такого позволить себе не могла, перебивалась редкими покупками на черном рынке. Оставив свои небольшие армии за спинами, Орлок и Нектра двинулись навстречу. Остановившись в 2 шагах друг от друга, непримиримые противники осмотрелись, и Орлок начал разговор. «Аэль, в это же время я сидел на крыше одного из домов. Кажется, это когда-то была обувная мастерская. В 20 метрах от меня общались 2 из 3 главаря местного криминалитета. Тот самый мужик в красивом строгом костюме и девушка в закрытом черном платье обсуждали, кто мог спиздить посылку, за которую их всех может ожидать кол в задницу. Я болтал ногами, ожидая, когда они закончат. Было видно, что они знакомы давно, но теплых отношений между ними нет. Мужик смотрел на собеседницу, как на собственность, а во взгляде девушки сквозило презрение и ненависть. Лидеры своих районов начали общение, соблюдая нейтральный тон, но чем дольше длился их разговор, тем эмоциональнее становились собеседники. Под конец они уже орали друг на друга. Я не особо обращал внимания на их перепалку. Все, что запомнил из разговора, это их имена. Мужика звали Орлок, а даму – Нектра. Я ждал, когда они разойдутся и мне можно будет спокойно пройти дальше. Но в какой-то момент, с западной стороны, послышался свист, который с каждой секундой становился громче. Присмотревшись, увидел, как в нашу сторону летит красный сгусток на большой скорости. Главы прекратили собачиться и повернулись в сторону звука, но было уже поздно. Красная клякса, не долетев до спорщиков 5 метров, лопнула, расплескав во все стороны куски слизи, которые, соприкасаясь с любой поверхностью, начинали ее разъедать. Большинство разумных на этой сходке были неодаренными, поэтому защититься заклинаниями не смогли. Некоторым повезло, слизь не попала на открытые участки тела, и они успевали скинуть одежду до того, как кислота прожигала ее насквозь. Но таких везунчиков было мало. Большинству капли попадали на лицо и руки, тут же плавя кожу, плоть и кости, как будто разумные состояли из воска. Крики боли заполонили улицу. Разумные, пытаясь избавиться от раздражителя, собственноручно сдирали кожу с собственных тел. Те, кто избежал атаки, добивали особо пострадавших, чтобы они не мучились. В какой-то момент, со стороны, откуда прилетел сгусток, послышались частые шаги. Кто-то бежал. Включив пустотный взгляд, посмотрел в ту сторону. Увидел множество белых очертаний разумных, у которых в руках было оружие. Они не издавали ни звука. Просто, неумолимо, приближались к пострадавшим бандам. Я уже понял, что вовремя оказался здесь. Это первый раз, когда я мог наблюдать за боем большого количества разумных, среди которых есть одаренные. Главы районов собрали вокруг себя всех, кто выжил. Орлок был покрыт красной пленкой. Такой навык я уже видел, когда бился с вампиром из свиты Амбры. Врожденный навык вампиров, который позволяет им быстро передвигаться. Нектра сформировала вокруг себя прозрачную сферу, глядя на которую хотелось отвести взгляд. Но для меня это был лишь мыльный пузырь, через который я все прекрасно видел, благодаря пустотному зрению. Также я приметил вызывающе одетую девицу, которая покрылась черной дымкой. Она стояла рядом с Орлоком. Вытянув руки, девушка напряглась, и дымка с ее тела частично перетекла на ладони, уплотнилась и, завихрившись, оформилась в два матовых, черных кинжала. Еще с десяток разумных вспыхнуло разными цветами. На этом одаренные закончились. В толпе, которая бежала навстречу, все были под щитами. Я сначала подумал, что они все одаренные, но пустотный взгляд подсказал мне, в чем дело. На шее у каждого бегущего висел артефакт щита. Лишь в конце толпы я заметил девушку, у которой было ядро. Она была единственной одаренной среди бегущего сброда. Присмотревшись, заметил, как ядро девушки вспыхнуло и в сторону Орлока, и некоторый полетел красный сгусток. Достигнув скопления разумных, кислотный снаряд вновь расплескался по всей округе, но за мгновение до этого девушка с кинжалами сделала шаг вперед и, выкрикнув незнакомые мне слова, укрыла всех черной пленкой щита. Капли опасной жидкости врезались в созданную защиту и стекали вниз, не оставляя на прозрачно-темной поверхности никаких повреждений. Девушка, выпустившая кислотный сгусток, цокнула и побежала вперед, на ходу выкрикивая команды своему отряду. Буквально через секунды произошла лобовая стычка. Пятеро разумных со стороны некоторой на долю мгновения выпали из моего поля зрения, но пустотный взгляд все исправил. Подручные главы южного района просто активировали невидимость и начали из-под тишка выбивать самых опасных противников. В это же время нападающие врезались в черную полусферу и начали со остервенением по ней бить оружием. Под таким натиском у девушки, удерживающей щит, из носа потекла кровь и, осев на колени, одаренная развеяла заклинание. Но разумные, стоявшие под защитой, были уже готовы к такому повороту и, как только черная пленка развеялась, ринулись в бой. Первыми побежали на врага неодаренные, в то время как все, кто имел дар, остались позади и закидывали врагов дальнобойными заклинаниями. Лишь бойцы с невидимостью до сих пор были в гуще сражения, но уже не все. Девушка, которая кидалась кислотой, каким-то образом обнаруживала их и лупила по ним плетьми, сделанными из красной слизи. Одному невидимке она, хлестким ударом, отделила руку. Второму повезло меньше. Ему прилетело в лицо, и он мгновенно умер, расплескав мозги по дороге. Со смертью каждого невидимого война некоторых все сильнее слетала с катушек и, в какой-то момент, начала выводить очень сложный оттиск. Орлок заметил ее художество и начал кричать, чтобы она не смела применять это заклинание. Я в этот момент заметил, как к девушке, которая удерживала щит, сзади подкрался враг и уже занес меч над ее головой. Недолго думая, скостовал иглу и взорвал голову неудачнику. Девушку, с ног до головы, забрызгало частичками черепа и мозга, вперемешку с плотью и кровью. Бедолага на секунду замерла, а потом резко повернула голову, посмотрев прямо на меня. Я чуть с крыши не упал, но, присмотревшись, увидел, что она водит глазами, не замечая меня. Пустотный купол, вещь. Да, она смогла проследить направление, откуда прилетела атака, но обнаружить меня не успела. Если бы сразу повернула голову, то, возможно, заметила, но кто не успел, тот опоздал. Я моментально обновил купол. Собрав последние силы, девушка встала и поковыляла к дому, на крыше которого я сидел. Некто уже завершала оттиск, а Орлок пытался пробиться к ней, чтобы остановить активацию заклинания. Войд предупредил меня, что девушка лупанет часть чем-то массовым, так что лучше свалить отсюда. Так я и сделал. Спрыгнул на противоположную сторону дома и побежал прочь. В какой-то момент звуки боя пропали, и я повернулся, чтобы понять, почему все стихло. На месте схватки разрасталась черная воронка, внутри которой вспыхивали зеленые молнии. В какой-то момент, набрав критическую массу, заклинание резко раздалось вшире, все, что попадало в поле его действия, моментально разрывалось на куски. Даже Арахна появилась, чтобы увидеть действие оттиска своими глазами. Вся материя, которая оставалась после разрушения заклинанием, покрывалась зелеными лозами, и через некоторое время на месте боя осталась ровная площадка, покрытая зеленью. Мы стояли с широко открытыми глазами, разглядывая представший перед нами пейзаж. Ощущение нереальности портило всю картину. Островок лета среди трущоб выглядел сюрреалистично. Немного придя в себя, Арахна потрясла меня за плечо. Я посмотрел на нее. «Проверим, может, кто-то остался в живых. Будет кого допросить», — предложила Арахна. «Погнали», — ответил я и двинулся в сторону невероятного явления, которая подтвердила мои мысли о том, что магия может все. Глава 20. Приблизившись к границе, отсекающей серую дорогу от зеленого ковра, я присмотрелся к последствиям применения невероятно опасного заклинания. Сейчас, на месте прошедшей битвы, был луг, рожденный из хаоса. Он расстилался неестественно ровным ковром, будто кто-то тщательно выровнял землю ладонью. Трава, покрывающая большую часть поляны, ярко-зеленого, иногда ядовито-изумрудного, цвета, до сих пор росла, вытягиваясь вверх, пытаясь достать стеблями до солнца. Местами из земли торчали обломки дерева и камней, которые были оплетены живыми лозами. Они впивались в щели, обвивая осколки, будто пытались переварить их и превратить в почву. Некоторые лозы были толстыми, с листьями, похожими на ладони, другие, тонкие, как проволока с шипами, сверкающими каплями влаги. На некоторых побегах распускались цветы странного вида. Лепестки слишком симметричные, будто их вырезали ножницами, а их запах был густой, сладковатый, с легкой горчинкой, как мед, смешанный с дымом. Ветер шевелил траву, которая пригибалась волнами, но звука было не слышно, только тихий шелест, будто кто-то перебирает бумагу. В центре луга, там, где сила заклинания ударила оказалась сильнее всего, земля слегка провалилась, образуя впадину. Трава там была темнее, почти черно-зеленая, а из самого низа, к небу, тянулся одинокий, неестественно прямой стебель с цветком, напоминающим глаз. Во многих местах торчали почерневшие куски плоти, оплетенные зеленью. Трава, на бывших когда-то живыми, разумных росла более интенсивно. Почти во всех черепах из глазниц проросли красивые, темно-фиолетовые цветы с бархатными лепестками, по которым проходила мелкая пульсирующая дрожь. Мы с Арахной решили не торопиться и подождать, пока все это массовое шевеление закончится, а то было как-то страшновато ступать на этот псевдоживой ковер. Ждать пришлось недолго, около 10 минут. В этот момент любое движение на поляне резко прекратилось, как будто время в этом куске мира поставили на паузу. Растение в центре поляны начало содрогаться, а зелень по кроям луга стала чернеть и осыпаться пылью. С каждой секундой поляна уменьшалась в размерах, а глазастый стебель наполнялся соком, увеличиваясь в диаметре. Как только на поляне не осталось ни одной зеленой травинки, лепестки огромного цветка раскрылись, и на нас с Арахной уставился огромный глаз с черным зрачком, источающим дымку. Активировав пустотный взгляд, я рассмотрел это псевдоживое чудовище и охренел. У этой твари было ядро третьего ранга. Арахна пихнула меня в плечо. Я вышел из ступора и посмотрел на девушку. «Ну что, валим эту тварь», — указала Церера на цветок переросток. «Давай», — собравшись, — ответил я. Арахна исчезла, и лишь следы на прахе, оставшимся после иссушения зелени, говорили, куда она двигается. Как только Церера вошла в зону, которую очертило заклинание, из-под земли полезли черные побеги, которые пытались схватить девушку за ноги. Арахна выпустила из спины две паучьих конечности и без проблем срезала поросль, пытающуюся ее остановить. Для применения пространственного разреза ей требовалось подойти на расстояние 10 метров, но она не успела. А я, вместо того чтобы помочь Церере, решил посмотреть, как девушка справится с этой глазастой хренью. Цветок, увидев, что лозы не справляются, прогнулся в стебле назад и начал издавать звук, как будто делал глубокий вздох. Благодаря побегам он знал, где находится Арахна и, закончив подготовку, выпустил из зрачка черный луч. Тот на огромной скорости врезался в девушку, и я услышал крик паучихи. Луч оторвал Церере ногу. Арахна, понимая, что облажалась и сделать больше ничего не сможет, прыгнула в татуировку, а я начал обстрел твари. Расстояние было слишком большое, поэтому большая часть снарядов уходила в молоко. Благодаря ускорителю, я строчил иглами, как из пулемета, но толку не было. Цветок выпустил лозы вокруг глаза и перехватывал мои подарки. А ведь если бы я начал атаковать вместе с Арахной, то эта тварь уже была бы мертва. Неожиданно заговорил Войд. «Братан, у меня есть задумка, только придется выделить 3% моих вычислительных способностей. Это увеличит время расшифровки команд симбионта. Ну ты же сможешь потом вернуть все обратно?» «ХМ, в общем-то да», — задумался Войд. «Ну вот, будешь перекидывать свои проценты только по нужде, а потом возвращать все обратно. Давай показывай, что ты там придумал», — потребовал я. «Сформируй иглу», — попросил Войд. Я сделал, что он просил. Через некоторое время из кончика иглы ударил луч света, как из лазерной указки. Я поводил рукой, луч следовал за движениями. «Это что, лазерный прицел?» – сообразил я. «Ну почти, кроме тебя его никто не видит. Это проекция, почти такая же, как и изображение страниц, которые я тебе показываю. Вот чтобы вычислить траекторию и обозначить ее, нужны 3% моих возможностей. Пользуйся, это сделает тебя снайпером». Я не стал мелочиться и напитал иглу раза в 3 сильнее номинала. Сразу в глаз стрелять не стал. Надо отвлечь эту тварь от самой уязвимой его части. Направил луч в середину стебля и выпустил иглу. Лозы не успели вовремя среагировать, и часть мякоти, надувшись, как воздушный шарик, взорвалась. Монстроцветок накренился на поврежденную сторону. Я не стал медлить и, совместив луч со зрачком твари, выпустил последовательно 3 иглы, запитанных под завязку. Цветок, заподозрив неладное, начал готовиться к своей ультимативной атаке из глаза, но не успел. Первая же игла пробила зрачок, отчего монстроцветок начал извиваться, как уж на сковородке. Второй мой снаряд, из-за резкой смены положения глаза, оторвал лишь несколько лепестков, а вот третий подарок, на обратном движении башки цветка, попал точно в цель. Монстр начал извергать из себя потоки черно-зеленого сока. Земля начала дрожать. На секунду показалась корневая система твари, как будто она хотела вылезти и убежать. Но, через некоторое время, монстр начал замедляться, переломился в районе поврежденного стебля и затих. Я, на всякий случай, выждал еще 10 минут и двинулся к глазу, в котором находилось ядро. Пока добрался до него, весь перемазался в жиже, которая вытекала из монстра. Достав из кольца тряпку, вытерся сам и протер ядро. Положив его в карман, двинулся в сторону своего жилища. Во внешний город пойду завтра. Хватит мне на сегодня впечатлений. Проходя мимо полуразрушенной обувной мастерской, услышал стоны. Кое-как пробрался внутрь и увидел под завалами девицу, которую спас от смерти. Долго думал, что делать, но Войт предложил свой вариант.